Глава 8. Подходил к концу финальный матч мировой серии. 38 710 орущих болельщиков заполнили трибуны стадиона Ригли-Филд. Приближается кульминация матча. У команды Чикаго Капс одно очко, у Янкис ноль. В доме расположились Тони Кубек на первом номере, Уитти Форд на втором и Йоджи Берра на третьем. Когда свое место занял Микки Мантл, толпа неистово взревела. У Микки были лучшие результаты сезона. Комментатор Джек Брикхаус взволнованно рассказывал о происходящих событиях. «О, кажется, собираются произвести замену подающих. Поле покидает Моу Дробовский. Тренер Чикаго Капс Боб Шеффинг направляется к судье. Посмотрим, кто же выйдет на замену. Это Говард Келлер. Келлер занимает место на подач. Что творится на трибунах? Публика неистовствует. Все бремя мировой серии ложится сейчас на плечи этого парня. Сможет ли он победить в дуэли с великим Микки Мантлом? Через минуту мы это узнаем. Итак, Келлер на подач. Он внимательно смотрит на соперников, делает глубокий вдох и замахивается. Вот это удар! Мантл отводит назад биту, бьет и промахивается. Болельщики затаили дыхание. Мантл слегка продвинулся вперед. На лице улыбка. Бита поднята, готовая отразить удар. Говард Келлер оглядел полевых игроков. На нем лежала огромная ответственность, но он казался спокойным и собранным. Дождавшись команды, Келлер замахнулся для очередного удара. Замах и подача. Уже почти визжал комментатор. Знаменитый крученый мяч Келлера. И вновь Мантл промахивается. Второе очко. Если молодой Келлер сможет выбить самого Мика, Чикаго Капс станут победителями мировой серии. Леди и джентльмены, мы наблюдаем за битвой Давида с Голиафом. Молодой Келлер лишь год играет в высшей лиге, но за это время он успел уже заработать себе завидную репутацию. Микки Мантл — это настоящий Голиаф. Сможет ли новичок Келлер победить его? Все будет зависеть от следующей подачи. Келлер снова обводит взглядом игроков. Замах. Есть. Крученый мяч. Мантл делает рывок, но мяч по дуге пролетает прямо над серединой дома. Третье очко. Комментатор буквально захлебывался от восторга. Мантл растерян. Леди и джентльмены, на этот раз могучий Мик потерпел поражение. Молодой Говард Келлер разбил великого Микки Мантла. Игра окончена. Чикаго Капс — победители мировой серии. Болельщики повскакивали со своих мест и совсем потеряли голову. Товарищи по команде бросились к Говарду Келлеру, подняли его на плечи и понесли с поля. «Что ты там делаешь, Говард?» «Домашнюю работу, мама», — виновато сказал 15-летний Говард Келлер и выключил телевизор. Все равно игра уже почти закончилась. Бейсбол был предметом страсти Говарда. Он знал, что наступит день, когда он будет играть в высшей лиге. В 6-летнем возрасте он уже играл с ребятами вдвое старше него. А когда ему исполнилось 12, стал выступать за одну из команд американской подгруппы. Говарду было только 15 лет, когда о нем доложили менеджеру команды Чикаго Капс. «Ничего подобного вы не видели. У мальчишки неповторимый удар и двигается легко, а как перемещается на площадке, вы просто не поверите». Менеджер был настроен скептически. «Ладно», — неохотно сказал он, — «посмотрю на парня». Он побывал на игре, в которой принимала участие команда Говарда, и мгновенно изменил свою точку зрения. После игры он отвел мальчика в сторонку. «Ну и чем ты собираешься заниматься, сынок?» «Хочу играть в бейсбол», — признался Келлер. «Рад это слышать. Мы заключим с тобой контракт на выступление в нашей команде юниоров». Говарду не терпелось поделиться этой волнующей новостью со своими родителями. Келлеры были добропорядочной католической семьей. Каждое воскресенье они посещали церковную службу и следили за тем, чтобы их сын тоже не пропускал ее. Говард Келлер-старший занимался торговлей пишущими машинками и очень часто находился в разъездах. Но когда он бывал дома, то старался как можно больше времени проводить с сыном. С обоими родителями Говард был одинаково близок. Его мать никогда не пропускала игры с его участием и очень болела за сына. Свою первую бейсбольную форму Говард получил в 6-летнем возрасте. Он фанатически любил эту игру, а что касается истории и статистики бейсбола, то в этом он был просто ходячей энциклопедией и даже выигрывал деньги, споря со своими одноклассниками, что знает имена всех игроков, когда-либо выступавших за команды высшей лиги. 1949-й, — говорил ему один из товарищей. — Это очень просто, — отвечал Говард. — Ньюкомб, Роу, Хаттон и Бранко за Доджерс, Рейнольдс, Раши, Бирн и Лопет за Янкис. — Хорошо, — держа перед собой книгу рекордов Гиннесса, продолжал товарищ. — А кто сыграл больше всех игр в истории высшей лиги? — Лу Герик. Не задумываясь, говорит Говард, 2130. Молва о способностях молодого игрока начала быстро распространяться, и тренеры профессиональных команд стали приходить, чтобы взглянуть на игру юного дарования из Чикаго Капс. И он действительно поражал их. К 17 годам Говард уже имел приглашение от Сент-Луис Кардиналс и от Балтимор Ориолс. И от Нью-Йорк Янкис. Отец Говарда очень гордился сыном. «Весь в меня», — говорил он. «В юности я тоже играл в бейсбол». Во время летних каникул перед последним годом учебы в школе Говард Келлер работал помощником клерка в банке, принадлежавшем одному из спонсоров его команды. Повсюду вместе с Говардом была его симпатичная школьная подружка Бетти Куинлан. И никто не сомневался, что когда они закончат колледж, то сразу же поженятся. Говард часами рассказывал ей о бейсболе, а поскольку он был ей не безразличен, она терпеливо слушала его. Говард обожал анекдоты про своих бейсбольных кумиров, и каждый раз, когда слышал новый, мчался к Бетти, чтобы рассказать ей. Кэсси Стенгл сказал, «Секрет управления командой состоит в том, чтобы держать пятерку парней, которые тебя ненавидят, подальше от пятерых, которые еще не определились». Кто-то спросил у Йоджи Берры, который час, а он и говорит, «Ты имеешь в виду сейчас?» Молодой Келлер знал, что очень скоро он тоже займет свое место в пантеоне великих игроков, но боги уготовили ему другую судьбу. Однажды Говард вернулся из школы со своим лучшим другом Джессом, с которым они играли в одной команде. Келлера ждали два письма. В одном из них было предложение поступить в Принстонский университет и играть за местную команду в бейсбол. В другом было приглашение на тех же условиях приехать в Гарвард. «Вот это да!» — воскликнул Джесс. «Поздравляю!» Говард Келлер был его кумиром. «Какое предложение ты собираешься принять?» — спросил Говарда отец. «А почему вообще я должен поступать в колледж?» — заявил он. «Я мог бы уже сейчас играть за высшую лигу». «На это у тебя еще будет время, сынок», — твердо сказала мать. — Сначала нужно получить хорошее образование, тогда, закончив с бейсбольной карьерой, ты сможешь хорошо устроиться. — Ну ладно, — сдался Говард. — Пусть будет Гарвард. Бетти собирается в Уэлсли, и я смогу быть поближе к ней. Когда Келлер рассказал Бетти Куинлан о своем решении, она пришла в восторг. «Мы будем встречаться каждый уикенд, а я буду скучать о вас», — проговорил Джесс. За день до того, как Говард Келлер должен был уезжать в университет, его отец ушел из дому к секретарше одного из своих клиентов. Говард был просто ошеломлен. Как он мог так поступить? Он, должно быть, ему захотелось какого-то разнообразия в жизни, — бормотала шокированная мать. — Твой отец очень любит меня, но он обязательно вернется. Вот увидишь. На следующий день мать Говарда получила письмо от адвоката, которым тот официально извещал, что его клиент Говард Келлер-старший просит у нее развода, и поскольку у него нет денег на выплату алиментов, оставляет своей жене их скромный дом. Говард обнял мать, пытаясь успокоить ее. — Не волнуйся, мама, я никуда не поеду и позабочусь о тебе. — Нет, — запротестовала она, — я не хочу, чтобы ради меня ты бросал учебу. С самого твоего рождения мы с твоим отцом мечтали, что ты поступишь в колледж. Затем, помолчав, она тихо сказала, — давай поговорим об этом утром. Сейчас я слишком устала. Говард не спал всю ночь, обдумывая, как поступить. Он мог либо отправиться в Гарвард, либо принять предложение одной из команд высшей лиги. Но в обоих случаях ему пришлось бы оставить мать одну. Решение было не из легких. Когда на следующее утро мать не появилась к завтраку, он вошел в ее спальню. Она неподвижно сидела на кровати, лицо перекосилось, ее разбил паралич. Чтобы заработать деньги на лечение матери, Говард вернулся в банк на полный рабочий день. Он заканчивал работу в 4 часа и сразу же бежал домой, чтобы ухаживать за больной. Удар был не очень сильным, и доктор заверил Говарда, что она скоро поправится. Говард же продолжал получать приглашения от разных тренеров высшей лиги, но он знал, что не может оставить мать. «Поеду, когда ей станет лучше», — говорил он себе. А счета за лечение продолжали расти. Сначала он разговаривал с Бетти Куинлан раз в неделю, но через несколько месяцев звонки стали все реже и реже. Никаких улучшений в состоянии здоровья матери не происходило. «Когда же она поправится?» — спросил доктор Говард. «При подобных заболеваниях это очень трудно сказать, сынок», — ответил тот. — В таком состоянии она может оставаться месяцы и даже годы. — Извини. Прошел год, и начался другой, а Говард все жил со своей матерью и работал в банке. Однажды он получил письмо от Бетти Куинлан, в котором она сообщала, что влюбилась в другого человека и что, надеется, матери Говарда уже лучше. Звонки от тренеров стали сначала более редкими, а затем прекратились вообще. Жизнь Говарда сконцентрировалась на заботах о матери. Он делал покупки, готовил и работал. О бейсболе он больше не думал. И без того каждый день было дел по горло. Когда 4 года спустя умерла его мать, бейсбол Говарда Келлера уже не интересовал. Он стал банкиром. Шанс прославиться был упущен.